становится нужнее. Нет, короче, становился день. Будет так тебе сказать вернее, сестра. Тает в небе корована тень. Будет так тебе сказать вернее, сестра. Тает в небе корована тень. Я пойду в низовья Малыневки, там расстанусь с именем твоим. Будет светлый образ чистой девки, сестра. Не обьюзим мы и не угнетим. О, будет образ чистой светлой девки. Не обьюзим и не на зоне ярком порта. Чпанов парус Невский бритель. Ни болотиной, ни Рапопорта, сестра. Ласки не вернули чувства те. Не Володина, не Рапопорта, сестра. Ласки не вернули чувства все. Малыневки, там расстанусь с именем твоим. Будет светлый образ чистой девки, сестра. Не обьюзим и не угнетим. А будет чистый образ чистой девки, сестра. Не обьюзим и не угнетим. Па-па-па, братан, давай.